«Позиционирование. Битва за ваш разум». А написали ее два продвинутых американских колдуна. По своей сути, она была совершенно неприменима в России. Насколько Татарский мог судить, никакого сражения между товарами за ниши в развороченных отечественных мозгах не происходило. Ситуация больше напоминала дымящийся пейзаж после атомного взрыва. Но все же книга была полезной. Там было много шикарных выражений вроде «line extension», которые можно было вставлять в концепции и базары. Татарский понял, чем эра загнивания империализма отличается от эпохи первоначального накопления капитала. На Западе заказчик рекламы и копирайтер вместе пытались промыть мозги потребителю, а в России задачей копирайтера было законопатить мозги заказчику. Кроме того, Татарский понял, что Марковин был прав, и эта ситуация не изменится никогда. Покурив однажды очень хорошей травы, он случайно открыл основной экономический закон постсоциалистической формации. Первоначальное накопление капитала является в ней также и окончательным. Перед сном Татарский иногда перечитывал книгу о позиционировании. Он считал ее своей маленькой Библией. Сравнение было тем более уместным, что в ней встречались отзвуки религиозных взглядов, которые особенно сильно действовали на его непорочную душу. Романтические копирайтеры 50-х, уже перешедшие в огромное рекламное агентство на небесах.